Петр Алексеевич ничего больше не прибавил. Вытягивая длинные ноги и царапая башмаками по смоляному борту, стал спускаться в шлюпку. Сел рядом с Меньшиковым, ткнул его локтем. «Рад, что встретил. Спасибо. Значит, и вас с Викторией. Шлиппенбаха разбили? Да еще как, Минхерц! А Никита Репнин налетел на телегах на него около Вендена, а полковник Рен с кавалерией, как я ему тогда посоветовал, преградил дорогу в город. Шведу, хочешь не хочешь, принимай бой в чистом поле. Разбили Шлиппенбаха так. Сей и герой едва ушел с десятком кирасир в Ревель. Все-таки в этот раз ушел, ах, черти! Уж очень увертлив. Пустой, он теперь без пушек, без знамен, без войска. А Никита Иванович потом с полпьяна плакался. Не так, говорит, мне жалко. Я Шлиппенбаха не взял. Жалко его коня не взял. Птица. Ну, я ему выговорил за такие слова. Ты, говорю, Никита Иванович, не крымский татарин, коней арканить, ты русский генерал. Должен иметь государское размышление. Так с ним поругались, страсть. А еще новинка. Из Варшавы прискакал передовой. Король Август посылает к тебе великого посла. Хорошо бы этого посла принять уж в самой Нарве, в замке, а, Минхерц? Петр Алексеевич слушал его болтовню, щурился на зеленую воду, покусывая ноготь. Из Москвы были вести? Да, опять тебе докука. Был посланный от князя Кесаря. Писем, грамот приволок целый короб. Был проездом в Петербург Гаврила Бровкин. Привез тебе из Измайловского письмецо. Петр Алексеевич быстро взглянул на него. Оно при мне, Минхерц. Да, еще 4 дыни парниковых. Вез их завернутый в бараний тулуп. За ужином попробуем. Рассказывает, в Измайловском тебя, ох, как ждут. Все глаза проплакали. Ну уж это ты врешь. Лодка подошла боком к песку. Петр Алексеевич выскочил и полез на берег, где над водой стоял шатер Меньшикова.